Глава 53. Теперь у меня было знание. Но по прихоти судьбы оно мало что давало. Что с того, что стан безымянного слегка сдернуты покровы, если я по-прежнему заперт в промозглой ледяной камере? Благо, у Рильяра и его подручных, видимо, появились дела поважнее, чем днем за днем истязать мое тело. Но я уверен, что как только выдастся свободная минутка, они тут же вернутся к полюбившемуся занятию. Эль-Етьен. Это название так и льется с языка. Верна ли моя догадка, или все это, как и появление фантома Ариду и Квинта, лишь плод воспаленного воображения? Если это так, то что же получается? Яйца Йоха? Кто им вообще дал такое дурацкое название? Это просто осколки больших синколов? Удивительное открытие. Интересно, а знают ли об этом другие? Уверен, что да. Должны знать. Просто я и вообще все мы на Земле до сих пор располагаем лишь ничтожными крохами знания о Дарагаре. Но что дают эти знания? Ведь, насколько я понял, даже Гайтар Мадус не сумел использовать силы всего Эль-Етьена. Стоп. А не значит ли это, что яйцо Рильяра является частью Синкола Арада? Тогда становится ясно, почему в нем и базируется магия, при помощи которой Рильяр отрезал в нем кусочек безымянного. Черт побери, от этих загадок начинает сводить скулы. И главное, они уводят меня черти куда. Мне же нужно сосредоточиться на решении своих проблем. Магия мертвого бога. Она не просто была здесь сконцентрирована в небывалых масштабах, но на вершине разрушенной башни практически не ощущалось давления Двимерита. Я раз за разом ощупывал покрытый рунами ошейник. Он был по-прежнему на мне, но уже не давил 100-тонным грузом на плечи. На минуту мне показалось, что я и вовсе избавлен от оков. Но, увы, стоило сделать несколько шагов вниз по лестнице, как сонная тяжесть вновь наваливалась на мое естество, отсекая доступ к магии. Здесь же странным было не только чудесное освобождение от уз Двимерита. На вершине башни магия вообще работала крайне странно, словно была частично освобождена от уз самого Дарагара. Я мог активировать заклинания, но формировались они с большим трудом. Будто система онлайна с трудом проворачивала здесь свои шестеренки. Но в то же время это позволяло мне лучше рассмотреть механизм их действия. Понять, из чего собран каркас чар, как он черпает энергию и прочее. Тучи давно затянули прореху, скрыв с глаз земли Эль-Етьена. А я все сидел на ветру, раздумывая над своими невеселыми делами. Что за прихоть судьбы? Приоткрыть дверь, ведущую к ответам в тот момент, когда я сам вишу на волоске. Проклятый Двимерит сковал меня по рукам и ногам, но в то же время дал возможность проникнуть в обитель Гаэта Армадуса. Если мне суждено как-то выпутаться из этой ситуации, смогу ли я снова преодолеть защитные системы башни? Но и освободиться я не смогу иначе, как при помощи магии. Настоящей магии мертвого бога. Мне ничего не оставалось, как ежись на ветру, усиленно напрягать мозг в поиске выхода из тупика. Итоговый план был основан на интуиции и примере Гаэта Армадуса. Но даже ему не приходилось браться за дело, совершенно ничего не смысля в теории. «Бред, скажете вы?» «Конечно, бред! Но что я еще мог делать? Прикинуться бревном и смиренно ожидать новой порции пыток? Ну уж нет!» И отныне, как только дневной свет переставал пробиваться сквозь решетку, я портировался в яйцо Айоха и поднимался на разрушенную башню, чтобы час за часом торчать на продуваемой всеми ветрами вершине, исследуя магию. Магию, как она есть, без наложенных на нее ограничений и оков Дарагара. Я наблюдал за пульсацией силовых линий, коими было пронизано все вокруг, пытался разобраться в механизмах построения чар, пытался своей волей воздействовать на них, меняя конструкцию плетения и наблюдая, что из этого происходит. Эксперименты и эксперименты, удачи и неудачи. Вначале казалось, что эта задача неподъемна. Переплетение множества сил, идущих из ниоткуда в никуда. Я видел их, но каковы их характеристики и происхождение? Уже скоро я научился отличать магию безымянного от природных потоков, коими была наполнена сама земля Синкола, и с удивлением обнаружил, что в моих чарах используются и они. Это стало настоящим открытием. Не менее значимым открытием стало понимание, что для мага, лишенного костылей Дарагара, есть лишь один инструмент влияния на магию — его воля. Но чтобы ее как-то применить, нужен был запредельный уровень концентрации. Как же это было нелегко. В голове плескалось все, что угодно, кроме тишины. А любое ее нарушение тут же в разы ухудшало взаимодействие с потоками. Еще сложнее обстояло дело с тем, как их вообще применять. Если сделать большой бум было довольно несложно, то собрать какой-нибудь баф казалось совершенно нереальной задачей. И тут на помощь приходили чары Дарагара, исследуя механику которых, можно было понять принципы их действия. Но это все лирика, ибо главное, что мне было нужно, это снять двимерит. Причем не здесь, где его влияние минимально, а в большом мире. И, кажется, я придумал, как это можно сделать. Именно во исполнении этой задумки я с таким усердием и копался в механике бафов. У меня даже стало кое-что получаться, когда... «А вот и наш голубочек!» Лысая, похожая на яйцо голова Шелхи, расплылась в щербатой улыбке. «Соскучился по нам?» «О, нет! Только не сейчас, когда я почти уже нащупал путь! Твою мать! Мне осталось совсем чуть-чуть, и я бы не только скинул двимерит, но и, возможно, получил бы в распоряжение огромные силы! По крайней мере, мне так казалось!» Но широкая лыба толстого ублюдка ставила крест на всех надеждах и мечтах, ибо его появление не обещало ничего иного, кроме боли и ужаса на пыточном столе. Какое уж тут исследование магии. Впрочем, уже в следующее мгновение она пропала с рябого лица ближайшего помощника Рильяра. «Берите урода и потащили!» Бросил он двум громилам за спиной, которые выполняли роль носильщиков обессиленных тел заключенных. Колышущийся свет факела вырвал из тьмы замшелые двери других камер и капающую с потолка воду. Шелха о чем-то припирался со своими ублюдками, ругаясь на какую-то дрянную шлюху. Но мне было плевать, ибо в этот момент все мое естество билось, словно птица в клетке о прутья двимеритовой решетки, что отделяло меня от магии безымянного. Я тянулся изо всех сил, абстрагировавшись от действительности. От боли, голода и жажды. В ожидании чудесного чуда. Но, в отличие от продуваемой всеми ветрами башни, здесь магия была чертовски далека. Я чуял ее запах, чувствовал ее трепыхание, но сраный двимерит казался несокрушимой преградой, о которую разбивались все попытки хоть как-то дотянуться до заветной силы. Уже вскоре мы оказались в знакомом помещении, и мое сердце сжалось от предвкушения бесконечной боли. Здесь нас уже ждали. «Вижу, ты в добром здравии! Ха-ха!» Рожа Рильяра растянулась в улыбке. Бегающий взгляд раз за разом обшаривал мое изломанное тело. Он отослал Шелху и прочих и приблизился ко мне, щелкая пальцами. «Что ж, это хорошо. Ты мне пригодишься, и желательно, чтобы в это время ты был на своих ногах. Ха-ха!» Кстати, маг и сам выглядел довольно непрезентабельно. Под правым глазом наливался основательный фингал, а лоб пересекала глубокая царапина. Припорошенная пеплом и кое-где порванная одежда придавала ему такой вид, будто он заявился поразвлекаться со мной прямо после драки в подворотне. Что это они все такие веселые? Планы исполняются, делишки мутятся. Сколько я уже сижу в сыром каменном мешке? Время потеряло для меня всякую привязку. День или ночь, какая разница, если имеет значение лишь одно? Сколько еще ночей я смогу простоять на вершине оплавленной башни в попытках снять чертов двимерит? Но с каждой минутой я все отчетливее понимал, что, похоже, времени у меня больше нет. Совсем. Рильяр еще раз осмотрел меня, упиваясь моим страхом. Черт подери, да этот ублюдок просто питался им. Он стоял столь близко, что я с легкостью мог рассмотреть волоски в хищно раздувающихся ноздрях. Но вдруг взгляд мага вдруг стал совершенно недвижимым. И это просто повергло в ужас. Маленькие глазки принялись сверлить меня с мощностью лазера, а затем он протянул ко мне испачканную в крови руку. А на протянутой руке висела угловатая черная клякса. Точно такая же, какую я видел на спине у Найги. «Паразит! Твою мать! Ублюдок хочет подсадить мне паразита!» Я взвыл от ужаса, задергался, безуспешно пытаясь разорвать путы. «Это не больно, друг мой! Совсем не больно!» Снова улыбнулся маг. На моих глазах мутная жижа темной силы безымянного влилась в зашебуршившего извивами паразита, готовясь оформиться в какое-то сложное заклинание, которое означало просто «конец». Конец землянина по имени Том. Ибо я четко осознавал, что, получив эту тварь на спину, больше никогда не стану самим собой. «Это...» Лыбится маг, а похожий на хаотично дрыгающего щупальцами осьминога паразит стекает с ладони мага и касается моей руки. «Не больно», — говорит он, и я вижу в его глазах свое отражение. Отражение червя с окраины мира. Мутная чужеродная жижа втекает в мое тело и взламывает душу. И чертову клеть, что ограждала меня от магии. У меня был лишь один миг. Лишь один удар сердца перед тем, как я окунусь в вечное небытие. Лишь на этот миг я был свободен. Но я не успевал ни подумать, ни активировать какие-нибудь чары. Да и что они могли сделать против могущественного черного мага? Я закричал от бессилия. И вдруг, практически на одних рефлексах, скостовал те чары, что я получил на земле. От другого безымянного. Отнарок Чарга. Страхолюдная тварь возникла, обернутая кулем на моей руке. Черт подери, как они похожи! На мгновение две твари застыли друг против друга. А потом моя вдруг разинула пасть и поглотила и паразита, и руку Рельяра. Вы заглядывали когда-нибудь в тараканье гнездо? Нет? У тараканов нет гнезд? Быть может. Но, по-моему, тараканье гнездо и то чище мысли маленького мага. Миазмы гордыни и презрения, густо замешанные на крови и страданиях, кипели отвратным варевом. Пузыри зла лопались с отвратительным чевком, пытаясь забрызгать меня этим дерьмом. Я же с брезгливым видом осматривал свои новые владения, пытаясь понять, как этой клоакой можно управлять. Интересно, что, несмотря на то, что отнарок Чарга я скастовал мимо системы Дарагара, она быстро прибрала к своим загребущим рукам результаты действия заклинания, и в интерфейсе появилась новая вкладка — «Раб». Характеристику раба Рельяра было всего ничего. Если я и надеялся, что теперь получу доступ ко всему арсеналу могущественного мага, то меня ждал капитальный облом. В список моих временных чар добавилось управление рабом первого уровня. И на этом все. Видимо, как-то прокачав это умение, я смогу влиять на рабов более существенно. Если только доживу до этого времени. Но главное было в том, что, похоже, носитель моей пиявки и помыслить не мог о каком-то противодействии своему хозяину. Или мог. Сказать, что я был на последнем издыхании, не сказать ничего. Пытки и боль, страх и ужас изломали мою душу, превратив ее в черную дыру. Пути или безымянного, или извраты судьбы вдруг бросили мне кость, но призрачный шанс, подаренный мне Чаргом, мог исчезнуть в один момент. Рельяр уже несколько минут сидел на полу с отсутствующим видом и почесывал дергающийся глаз. Чарг медленно, но верно поднимался по его руке, уже почти скрывшись под рукавом. Он сильно истончился и больше не казался сгустком дерьма. Зато мою правую руку, с которой Чарг перелез на мага, начало ощутимо припекать. Вряд ли смогу долго удерживать в узде всю мощь личности черного мага. «Рельяр, освободи меня!» Четко и внятно, насколько это было возможно, распухшими губами приказал я. Маг встрепенулся и поднял глаза. Они больше не бегали в хаотичном танце, но зрачки едва заметно подрагивали и пульсировали, живя собственной жизнью. Жуткое зрелище. Несколько секунд ничего не происходило. А потом маг вдруг радушно улыбнулся улыбкой мертвеца и хлопнул себя по лбу. «Конечно, мой друг! Извини, забыл!» Он протянул руку к двемеритовому ошейнику, на лбу коротышки вздулись жилы, тик превратился в одну сплошную судорогу, а рот застыл в болезненной улыбке. Но долбанный ублюдок таки сделал это. Легкое касание, и ошейник со звоном падает на пол. Черт подери! Свобода! У меня получилось! Получилось! Но радость была недолгой. Освободившись от двимерита и спрятав ошейник в инвентарь, я судорожно обшарил небольшую комнатку. Кроме двух масляных светильников и окровавленного стола, в ней ничего не было. Мы находились прямо в центре занятого войсками Рильяра города. И куда здесь прикажете бежать? На выбор был лишь юг и север. Баронство Аах и Хегель. Но сколь долго удастся скрываться там от разбушевавшегося мага? А в том, что он будет чертовски зол после неминуемого освобождения от Чарга, я нисколько не сомневался. Но что если... Что если сбежать намного дальше, чем соседние варварские баронства? Правда, здесь была одна загвоздка. Синколорадо был отрезан от остального мира. Я смерил взглядом так и стоящего в центре комнатки мага. О, с каким удовольствием я бы повыдергал ему все ногти по одному и содрал живьем кожу с его маленькой башки. Но это ничего не даст, а лишь уничтожит даже призрак шанса на спасение. Что ж, оставаться здесь было нельзя. У меня был только один вариант спасти свою шкуру от небытия, и я собирался использовать его на все 100. Как ни странно, выбраться из замка барона не составило проблем. Коротко проинструктировав Рильяра, мы покинули импровизированную пыточную и направились к выходу. Парочка встреченных слуг поспешно спрятала глаза от ужасного мага, а кулак суренов на вратах почтительно поклонились своему мессиру. Снаружи было раннее утро. Серое небо хмурилось, того и гляди ливанет дождь. Мы быстро прошмыгнули по опаленным улицам, повстречав лишь парочку худющих оборванцев, что предпочли в мгновение ока свалить с дороги. А вот и площадь с аркой мертвого портала. «Тебе нужно снять блокаду Синкола», — обратился я к магу, который к концу нашего 10-минутного путешествия уже еле переставлял ноги. «Что?» «Снять блокаду. Убрать барьер». «Что-что? Какую блокаду?» Я видел, что все естество черного мага кричит против этого решения. Его лицо искажали судороги, он то и дело передергивал плечами, а жар на моей руке стал почти нестерпимым. Время утекало сквозь пальцы. Но что еще я мог сделать? «Блокаду, Рильяр! Помнишь, ты собирался снять блокаду сегодня утром? Таков был наш... твой план!» Я встряхнул маленького мага за плечи, но он вновь непонимающе помотал головой. «План? Сегодня?» Уже давно рассвело, и город стал постепенно наполняться хмурым народом. Мимо, почтительно поклонившись, протопал патруль суренов. Затем прогромыхала телега с местной тощей клячей. Протопала стайка оборванцев, тащивших ведра с водой. Рильяра узнавали и старались как можно скорее скрыться с наших глаз. А вот компания мутных типчиков в плащах, что прошмыгнула вдоль площади, мне уже совсем не понравилась. Как и некий высокий орк в добротной легкой броне, что уже минут 10 наблюдал за нами из переулка. Я буквально задницей ощущал, как заканчивается отведенное мне судьбой время. «Ты должен снять блокаду Синкола, друг Рильяр!» Глядя в дрожащие зрачки, проговорил я. «Время пришло! Ты ведь сам одобрил этот план!» Рожа мага вновь раскололась судорогой. «Я? План?» Продолжал тупить коротышка. «Когда? Сейчас? Ты уверен, мой друг?» Хмурился он. «Черт подери! Похоже, мощности управления первого уровня не хватало, чтобы протолкнуть настолько серьезное решение. Б***ь!» Я мысленно выругался и... принялся насыпать на ублюдка все бафы, которые только мог. «Влияние Горбага!» «Не сработало!» «Вновь бафы и еще одно!» «Хорошо, хорошо, друг мой!» Вдруг всплеснул руками Рильяр. «Не волнуйся! Надо так надо!» И, усевшись на брусчатку, погрузился в себя. Мне же только и оставалось, что глядеть на мертвые врата и молиться безымянному, чтобы успеть свалить отсюда, прежде чем все полетит в тартарары. Минута, две, пять. «Мессир!» «Е***ть колотить! Только этого ублюдка здесь еще и не хватало!» Из той самой подворотни, в которой куковал подозрительный орк, спешил Шелха. За ним маячило два его подручных. «Мессир, а что все это значит? Что этот хуй тут делает?» Договорить он не успел. По подрагивающим векам Рильяра я понял, что момент, когда соломинка вот-вот сломает шею верблюда, настал. Сейчас нутро темного мага сбросит путы, коими опутал его чарк, и мне настанет пи***ц. Жжение в правой руке стало нестерпимым, а коротышка моргнул раз, другой, и вдруг раскрыл глаза. «Нас атакуют, брат! Во имя безымянного, снимай барьер!» Заорал я ему прямо в рожу и тут же выпустил в жирного на его приспешников удар раза и парочку седьмых кар. «Так их, ублюдков!» Лысый жердяй тонко закричал, когда невидимая магия превратила его харю в кровавый фарш. Другие двое дуболомов на несколько мгновений опешили, не понимая, что происходит. А я вновь засыпал их всеми доступными мне боевыми чарами. После чего вызвал меч мертвого бога и, мрачно улыбнувшись, неторопливо двинулся на них. И... «Сработало! Твою мать, сработало!» Ублюдки были явно более высоких уровней, чем я. Но они палачи, а не воины. Неожиданная атака и куча магии застали их врасплох. Неторопливо подойдя к катающемуся по брусчатке шелхе, я занес мерцающее магией лезвие, не в силах придумать быстрое отмщение за свои страдания. И, с сожалением, отрубил уроду голову. А в следующий момент небо дрогнуло. Что-то неуловимо изменилось в этом мире. Мощные магические потоки, что все последние дни томились в непривычном спокойствии, вдруг потекли по проторенной дорожке, а гнетущая атмосфера, тяжелым грузом припечатывающая к земле, схлынула, словно никогда ее и не было. Несколько солнечных лучей нагло пробили тяжелые тучи, осветив площадь беспощадным ярким светом. «Дело сделано! Друг!» Я резко обернулся. Рильяр стоял буквально в паре метрах от меня. На него жутко было смотреть. Казалось, от напряжения глаза сейчас выскочат из орбит. Из носа текли тонкие струйки крови, а руки ежесекундно сжимались в кулаки, будто он был готов свернуть мне шею голыми руками. «Отлично, друг мой, отлично!» — пробормотал я, медленно отступая к вратам. «Мы сделали все, как ты и говорил. Все по твоему плану. Отлично!» Еще шаг, и вот он. Интерфейс врат. «А теперь я сгоняю в одно место и вернусь. И да, помнишь, что ты хотел сегодня еще сделать?» «Я? Хотел?» — эхом повторил темный маг. «Конечно! Все уши мне прожужжал. Ты хотел снять Двимирица Реуса. И я портанулся из этого сраного синкола ко всем чертям».